На следующий день после бурного предложения руки и сердца Грека ждал такой внезапный испуг, каких мало бывало в его жизни. Он отправился в аэропорт Ле-Бурже, чтобы встретиться там с директором Балканской нефтяной компании, который должен был прилететь туда из Москвы и пересесть на самолет, направляющийся в Африку. В течение примерно часа они беседовали о возможности прямого сотрудничества с советами, которые не обладали усовершенствованными материалами, необходимыми для рафинирования. Грек не без доли юмора считал, что если его ближневосточная политика навлекла на него гнев американцев, она неизбежно должна принести ему благоприятные связи с русскими. Все это игра ума, ребяческие софизмы. На деле же обстоятельства были куда сложнее, противники в области коммерческих сделок становились вдруг кратковременными союзниками, а союзники непримиримыми врагами, которые подчас шли против своих же компаньонов, иначе говоря, против самих себя. Но в то же время мысли Грека то и дело возвращались к вчерашним событиям, которые могли изменить весь ход его жизни. Ведь недаром же он сделал предложение по всем правилам. А пораздумав над этим как следует, понял, что, узаконив связь с Великой Менелас, он просто рассчитывает отойти в сторону и спастись от вдовы Балтимора. Ведь Пегги никогда не сможет принадлежать ему. Ее можно посещать и наслаждаться ею, как национальной галереей искусств, но владеть ею невозможно. Она уже нереальное человеческое существо, на ней лежит печать символа. Следует вычеркнуть ее из жизни, пока она не пошла опять в наступление и не поглотила его целиком. Роллс проехал мимо мечети и двинулся по улице Жофруа-Сент-Илэр. Странная тут была обстановка. Кучки студентов молча спокойно шествовали по тротуарам, как будто каждый твердо знал, куда идет, однако шли они все в одном и том же направлении. Доехав до перекрестка, машина свернула на улицу Жюсье. А молодежи, парней и девушек становилось все больше, некоторые группки уже выходили на мостовую, но кротко уступали дорогу Роллсу, не глядя на него, будто вовсе его не видя. Все это казалось странным, каким-то нереальным. Спустившись по склону, Луи повернул направо на улицу Фассе-Сен-Бернар, чтобы выехать к Сене в том месте, где кончается бульвар Сен-Жермен. «Что тут происходит?» — спросил Грек. «Не знаю, месье», — отвечал шофер. Теперь уже вся улица была забита этими группами, которые сперва рассыпались по дорогам, подобно хлопьям снега, а потом сползались, собирались воедино, как река, которая вбирает в себя все больше притоков по мере того, как удаляется от устья. СС оглянулся. Толпа неуловимым движением сомкнулась вокруг них. «Сейчас разгоню их», — сказал Луи. Он собрался было нажать на клаксон, но Грек остановил его. «Не надо». Инстинктивно он уловил опасность, идущую от этой чрезмерно спокойной человеческой приливной волны, надвигавшейся без единого жеста или выкрика. За стеклами Роллса он видел лица 20-летних юнцов так близко, что можно было разглядеть мельчайшие неровности кожи. В то же время казалось, будто никто не замечает Роллса, хотя Сократ отлично знал, что такие машины сюда никогда не заезжают. На мгновение в случайном просвете он заметил в конце улицы плотную заставу полицейских в касках, черных комбинезонах, со средневековыми щитами и дубинками, неподвижно вросших в землю, как деревья. Чутье подсказывало Греку «жди недоброго». И тогда, как уже сотню раз случалось в его жизни в подобных обстоятельствах, его осенило. «Луи, фуражку! Простите, сними фуражку, болван, и спрячь!» Говоря это, он сам сорвал с себя галстук и, швырнув его на пол, расстегнул ворот рубашки и взъерошил волосы. Его любовь ко всяческим маскарадам сослужила ему службу. Он вмиг преобразился, добавив к этому очки в тяжелой черепаховой оправе. Теперь его можно было принять за любого мелкого министерского служащего, немолодого, потрепанного, усталого. Поверни, куда сможешь, надо выбраться отсюда. Некуда, месье. Сунься вот в тот гараж слева, он закрыт, месье. Только тогда Грек заметил, что на окнах всех лавок спущены железные решетки. Это уже было страшно. Его затерло в Роллсе среди толпы демонстрантов, которые вот-вот столкнутся со стеной полицейских. Машина едва ползла, а студенты по-прежнему будто не замечали ее, но шли к ней вплотную, прилипнув к окнам и буферам, как бы сопровождая ее подобно эскорту. Сократ уже волновался и пробовал кое-как улыбнуться одному другому, что осталось незамеченным. В отчаянии, готовый к самому худшему, уверенный, что попал в клещи, которые вот-вот сомкнутся и раздробят его, он обратился к Луи, стараясь придать голосу хоть какую-то твердость. «Я здесь выйду, Луи, буду ждать вас подальше отсюда». Шофера не пикнул, до него дошло. Он увидел, как хозяин нырнул в толпу и растворился в ней, включившись в ритм ее движения. А потом чудо. Когда Роллс, зажатый со всех сторон, уже не мог проехать даже одного метра, Луи увидел слева улочку с односторонним движением. С безмерной осторожностью он повернул баранку, стараясь, главное, никого не коснуться. На мгновение он испугался, что этот переулок окажется тупиком, но это было не так. Он носил название «Улица песен», и из этой улицы можно было выехать. Демонстранты, видимо, ее пропустили. Луи сам готов был запеть. Выехав на улицу Кардинал Лемуан, он увидел грека и чуть было не проехал мимо, настолько походил тот на первого встречного. Незаметный кивок, мгновенный удар по тормозам, и вот дверца уже захлопнулась, и СС снова стал пассажиром. Только вместо того, чтобы сесть сзади, он устроился рядом с Луи на переднее сиденье и быстро прошипел сквозь стиснутые зубы наподобие гангстеров 30-х годов. «Давай ходу, болван, живо, не видишь, что ли, они тут революцию затеяли». Луи нажал на акселератор, Роллс рванулся вперед и помчался прочь от страшного затишья, которое всегда предшествует буре. А на завтра газеты всего мира сообщили на первой полосе о том, чему суждено было называться майскими событиями 68-го. Дан подозвал хозяина ресторана. «Это что за тёлка вон там? Как, неужто не знаешь? Да это же дочь Сатрополуса. Не может быть. А вот и может. Слушай, она же здорово клевая. Все женщины хороши, если у них деньжат перевалило за 100 миллионов долларов. Кто ее трахает? Понятия не имею. Но она дает или нет? Да откуда мне знать, я с ней не спал. Сукин ты сын, это значит единственная. А что там за козлы с ней? Папашины сынки, бездельники. У Гелиокиса своя яхта в Кане. Можешь мне сосватать это дельце? Да я ее мало знаю, она здесь всего второй раз. Черт тебя дери, иди же к ней. А что ей сказать? Скажи ей, кто я такой, и спроси, не хочет ли она со мной выпить. Ладно, попробую. Дан смотрел, как Карлос пробирается между танцующими парами, подходит к столику этих ребят, затевает какую-то трепотню, и пока все хохочут над его шуточками, быстро наклоняется к девушке и что-то шепчет ей на ухо. Инстинктивно Раф пригладил рукой волосы. Мария обернулась и быстро взглянула на него, он в ответ улыбнулся. Мария, в свою очередь, что-то шепнула Карлосу, тот ответил с улыбкой, отошел от столика и вернулся к Дану. Возможно, этот толковый посланец и впрямь поможет ему осуществить, наконец, сенсационный репортаж, которого он ждет, не дождется вот уж несколько недель, ждет вместе с кредиторами. А девчонка-то конфетка. Ее имя на первой полосе всех крупнейших международных журналов, все равно, что золотой слиток. Лишь бы она согласилась позировать для парочки снимков, и тогда Дан снова займет номер в Рице и расплатится по счетам. «Ну что она сказала?» — с жадностью поинтересовался он. «Что ты можешь пригласить ее на танец?» «Черт, опять про меня будут болтать, что я совращаю несовершеннолетних». «А что, разве это вранье?» «Не вранье, но некрасиво. Ну что поделаешь, я пошел». Дан выпрямился во весь рост и заметил, что будущая партнерша с интересом его рассматривает. Возраст ему не был помехой. В свои 48 лет он по-прежнему имел потрясающий успех у женщин. Тщательно уложенные седые волосы в равной мере сводили с ума как молоденьких продавщиц, так и графинь или кинозвезд. Интересно, сколько лет этой девчонке? Когда он подошел к столику, юные франты прервали болтовню и впились в него глазами с беспомощными и злобными ухмылками. Но Мария уже вставала ему навстречу. Он проложил ей дорогу к танцплощадке, и, обнимая за талию, сказал: «Я уж думал, что ваши дружки меня прикончат». Наверное, так оно и будет. После. После чего? После танца. У вас каникулы. А вы журналист? Вы живете с родителями? Оба расхохотались. Нет, гощу у друзей. На вилле, на яхте. И они вас отпускают вот так одну. А я только что убила моего тюремщика. Вы француз? Нет, конголезец. У меня там банановые плантации. Мои 11 жен их обрабатывают. Всего только 11? Так плантация-то маленькая. Вблизи она была не так уж дурна собой. Тело, бесстыдно прижимавшееся к Дану, было тяжеловатым, но золотистые глаза были изумительными, и к тому же она, видимо, забыла, что ей полагается быть дурочкой. Игру надо вести осторожно. Плата за риц. А знаете, почему я хотел с вами познакомиться? Знаю, я единственная женщина в вашей жизни. Не забегайте вперед. Вы, конечно, могли бы оказаться единственным младенцем в моей жизни, но и это тоже не тот случай. Я вас засек. Вам уже приходилось сниматься? Позировать для фото? Да. Нет, ни разу. А вы хорошо разглядели-то меня? Жаль. Из вас вышла бы отличная фотомодель. Как вас зовут? Мария. А вас Раф. Раф Дан. А как ваша фамилия? Он почувствовал, как она напряглась. Вы меня совсем за дурочку держите? О, Господи! Вы же отлично знаете, кто я такая. А откуда вы знаете, что я знаю? Да все это знают. На меня вечно журналисты стаями охотятся. Еще в лицее стоило мне выйти, как они уже тут как тут, переодетые священниками, угощают меня постным сахаром. Жаль, этого у меня при себе нет. Тем лучше, терпеть его не могу. Вы для какой газетенки пишете? Ни для какой, в отдельности и для всех сразу. Я шлюха. Продаюсь тому, кто больше даст. Как нехорошо. Просто ужас как. Но я ставлю в церкви свечки и каюсь. Вы надолго в Кан? А вы? Это зависит от вас. Если я напишу о вас всякие гадости, мне за это дадут кучу денег, и я сумею задержаться здесь подольше. А что вы хотели бы узнать обо мне? Как вы думаете, вас не подстрелят ваши дружки, если вы сядете за мой столик? Я все-таки свободная, разве не так? Танец подходил к концу. Отлично, пошли. Сейчас я приду, только захвачу сумочку. Раф все еще держал ее руку в своей, она и не думала ее отнимать. Он сказал: «Отлично, я вас жду. Скажите им, что я ваш папаша». Она строго посмотрела ему прямо в глаза: «Какие глупости вы болтаете. Сейчас приду». «Мадам, вы, конечно, поймете, как мне трудно начать этот разговор. И все же это необходимо. Сигарету?» «Нет, спасибо». Грек поежился, ему было не по себе. Высокий класс этой женщины произвел на него сильное впечатление. Она славилась как пожирательница мужчин, но вела себя с учтивостью, достоинством и скромностью знатной дамы. «Речь пойдет о моем сыне». «Я уже догадалась об этом», — с известной долей иронии ответила Джоэн. «Поскольку мой долг, да, я должен защищать его, понимаете, он еще так молод». «А я уже нет. Вы это хотите сказать?» «Нет, я хочу сказать не то». «Но все-таки уже сказали». Он рискнул встретиться с ней глазами. Плохо дело. Она была очень хороша, в полном расцвете и совершенно спокойна. Он пришел, чтобы велеть ей порвать эту связь, и знал, каким образом этого добиться. Но вот с чего начать? «Признаюсь, — сказал он, — я представлял себе вас совсем другой. Теперь я понимаю Ахилла. У него хороший вкус». Она кивнула в знак благодарности. «Месье Сатрополос, может быть, вы перестанете ходить вокруг да около и прямо скажете мне о цели вашего прихода? Она помогает ему, что ж, тем лучше. Вы, вероятно, догадываетесь?» «Конечно. Вы пришли сказать мне, что я должна порвать с Ахиллом, разве не так? Я рад, что вы меня поняли». «Разумеется, поняла. Я представляю себя на вашем месте. Одно из крупнейших в мире состояний, единственный сын, будущий наследник и продолжатель рода, с другой стороны, 40-летняя женщина, трижды разведенная, которая, может быть, даже не принесет ему ребенка. На вашем месте я, возможно, поступила бы так же, возможно. Только вот что. Что же? Скажу вам нет, я не вы. И Ахилл не станет ради вашего удовольствия любить тех или иных людей. Не подумайте, что это вызов с моей стороны, но вы просто не знаете, как все обстоит. Я сделала свой выбор, и он сделал свой. Мы с ним любим друг друга. Мадам, прошу вас, если бы еще Хилл был клерком у какого-нибудь нотариуса, вы отлично знаете, то, что вы зовете любовью, не вечно. Совершенно верно. Вот почему я и не хочу терять ее, пока она существует. Да, но о нем-то вы подумали? Я только о нем и думаю. Предположим, это еще продлится. Когда он будет 30-летним молодым человеком, вы будете 47-летней старухой, это вы хотите сказать? Грек нахмурился. Вот именно. Тогда значит, у нас еще впереди 10 лет, так ведь? Нет, я не намерен оставлять вам какое-либо время. У меня насчет Ахилла другие намерения, и в них для вас нет места. Я полагаю, вы с ним об этом уже говорили? Это мое дело. Я сейчас с вами говорю, а не с ним. Я думал, вы не захотите портить ему будущую жизнь. Имейте в виду, если ваша связь будет продолжаться, я перестану содержать его, и вы ни гроша от него не получите. Джоя накинула его приветливым взглядом. Месье Сатрополос, имеется ли в вашей прошлой или настоящей жизни хоть что-либо дающее вам право читать мне нравоучение? Откровенность за откровенность, скажу вам, вы уж так заскорузли, что до вас многое просто не может дойти. Неужели вы действительно думаете, что я ищу какой-то выгоды? А я и знать ничего не желаю. Я только не хочу, чтобы Ахилл связал свою жизнь со старухой. Спасибо, теперь можете уйти. Я не уйду, пока... Пока что? Пока вы не пообещаете мне... Вот, он вынул из кармана чековую книжку. Я выпишу вам чек, сумму проставите сами. Даю вам слово, никто никогда об этом не узнает. Можете вписать любую сумму, мне все равно, лишь бы вы исчезли. Он протянул ей голубой бланк, на котором была яростно начертана его подпись. Вот, берите же. Он насильно всунул ей листок в руку, и она взяла его, а потом очень спокойно сказала: «Прощайте, месье». Грек слегка поклонился, повернулся, вышел, нажал на кнопку лифта, но кабина не поднялась, и он пробежал пешком все 5 этажей, и уже был на первом, когда раздался голос Джоэн. «Минутку». Он поднял голову и увидел ее там, наверху. Она казалась совсем крохотной, окутанной водопадом рыжих волос. Она бросила в лестничный пролет какой-то пакетик, и он подобрал. Это был его чек, обернутый для тяжести вокруг монетки. Он развернул его. На чеке там, где надлежало стоять цифрам и буквам, над его подписью было начертано губной помадой множество сердечек. И он услышал, как она со злостью добавила: «Вы мне омерзительны, не смейте больше приходить». И хлопнула дверью. Он застыл на площадке. Впервые за всю его жизнь ему швырнули в лицо выданный им чек. Нет. Не забудет он эту поездку в Вену. Пегги считала дурацким и устарелым обычай читать благодарственную молитву за столом перед тем, как пожевать 2-3 листика зеленого салата. В Европе даже в весьма благонамеренных семействах никому и в голову не приходит такое кривляние. Она все еще была зачарована своим путешествием в Грецию и Париж. Время от времени она поглаживала этот изумительный камень, подарок Грека. Носить его открыто она не решалась и прятала под складками блузки со старомодным высоким воротником. Внезапно ей стало нестерпимо глядеть на унылую рожу свекрови, сидевшей во главе стола, а когда та забормотала молитву, перед тем, как развернуть салфетку, она показалась Пегги каким-то страшным чучелом ястреба. Следует сказать, Вирджиния, королева-мать клана Балтиморов, за всю свою жизнь только и делала, что рожала, ухаживала за мужем, воспитывала детей, да хоронила покойников, а их в многочисленном семействе было немало. Как следствие всего этого, лицо ее стало застывшим и бесчувственным, как гранит. Какой контраст с сумасбродной беззаботностью Сатрополоса. На этот раз семейство обедало в своей летней резиденции в Новой Англии, неподалеку от Провиденса. Трава, лошади, деревья, хранившие в любое время года рыжеватую окраску, белки, шныряющие меж ветвей, сияющие белизной изгороди и многочисленные куры, чьи яйца собирала и подсчитывала только сама Вирджиния. Самым ужасным в этой семье было то, что любой из ее членов, безразлично кто именно, мог прийти на смену погибшим или отказавшимся от борьбы и двинуться за ним след в след. Скотт был убит 5 лет тому назад. Пегги оказалась вдовой как раз тогда, когда собиралась развестись с ним. «Дети», — сказали ей. И стоило ей закрыть глаза и прислушаться к тому, о чем говорилось за столом, ее сразу охватывало мучительное чувство. Ничто не изменилось, никто не погиб. Питер и Стивен вступили в гонку за власть вслед за Скоттом. Те же разговоры, что были прежде, те же планы, те же хитроумные ходы, и все посвящено одному — политике. «О чем ты думаешь?» — спросил ее Стивен. «О моем будущем», — рассеянно отвечала Пегги. «Вот как? И каким ты его себе представляешь? Далеким отсюда». Мумия Вирджиния со своего конца стола вскинула на нее тяжелый глаз. «В Нью-Йорке? Нет. В Вашингтоне? Нет. Тогда где же? Далеко отсюда. Чаще всего в Европе, а время от времени в Америке». Тут мумия вскинула второй глаз. «Покажи-ка, что за штука у тебя на шее», — попросил Питер. Пегги расстегнула высокий воротничок и показала грушевидный камень. «Кто подарил?» «Один приятель, Сократ Сатрополос». За взрывом этой бомбы последовало угрожающее молчание. Каждый, включая королеву-мать, сделал вид, что чрезвычайно заинтересован содержимым своей тарелки. Пегги пришло в голову, что лучше было промолчать. В этом семействе на грека всегда смотрели как на человека, который насылает на Америку всяческую порчу, представляет собой нездоровое воплощение левантинской растленности и является как бы личным врагом каждого из членов семьи. Тот факт, что на какое-то время его путь скрестился с путем Скотта, не имел никакого значения, и его финансовая поддержка избирательной кампании Скотта была начисто вычеркнута из памяти. Но мысль о том, что он может поддерживать какие-то отношения с Пегги, была невыносима для всего семейства. Одно дело проповедовать братское отношение к неграм, это ведь просто некий угол зрения, временный лозунг, неизбежная неприятность, требуемая для достижения известных целей, но заговорить с каким-то греком вне связи с выборами – это куда более унизительно. А уж принять подарок от этой обезьяны... Вот тогда-то Пегги выпустила второй заряд. Я подумываю о том, чтобы выйти за него. Вирджиния стремительно поднесла руку к губам, дабы пища, которую она пережевывала своими великолепными фарфоровыми зубами, не вывалилась на стол. Стивен и Питер обменялись недоверчивыми взглядами. Мумия тотчас же взяла себя в руки и громко откашлялась. И в этот миг Пегги поняла, что на нее никогда не смотрели как на члена клана, а только как на пожизненную рабыню. «Что мой предстоящий брак? Это хорошо? Брак с кем? Да вы же сами знаете, с великой Менелас». «Да это вы мне говорили, но карты говорят мне другое». «Карты или не карты, обратного хода не будет, я женюсь. А кто спорить?» «Тогда что же?» «Вы женитесь, это несомненно, но по всей вероятности не на той, о ком думаете сейчас». Грек в недоумении посмотрел на пророка. Что он хочет этим сказать? Он ведь не так уж молод. Может быть, дар провидения стал ему изменять? На мгновение ему пришло в голову, что пророку, возможно, грозит слабоумие. Однако прошлое говорит в его пользу, ведь сбывалось почти все, что он предсказывал. Сатрополос сглотнул. «Что вы имеете в виду? Я? Да ничего. Но вот они, — он указал на карты, — они, видимо, не в ладу с вашими планами. Выньте-ка 6 карт из колоды, соответственно 6 буквам вашего имени, а я их накрою». Он положил по кусочку картона на каждый квадратик этой красно-черной мозаики. Червы, бубны, трефы, пики. Запах эвкалиптов и мимоз вливался в кабинет через открытое окно. Пророк молча рассматривал составившийся узор. Грек не шевелился, зная, что полагается терпеливо ждать решения оракула. Пророк заговорил было. «Послушайте», а потом снова погрузился в свое занятие. «Послушайте, вас сейчас носит. Это означает, что ваша личная воля имеет очень незначительное влияние на вашу судьбу. Вам кажется, будто вы чего-то хотите? Кажется, будто что-то можете, но события сложатся иначе. Что я должен делать? Как раз ничего. Делайте все, что решили, а там сами увидите. Судьба не в ваших руках. Это плохо. Кто вам сказал? Напротив, судьба решает за вас, это скорее успокаивает. Да, но все зависит от того, что она решит. До сих пор вам не приходилось на нее жаловаться. А что вы имели в виду, когда сказали, вы женитесь, но не на той, о ком думаете сейчас? Значит, я порву с ней? Выслушайте меня. Впервые я не стану открывать вам всего. Знаете одно, вы отмечены судьбой, и это хорошо, а будущее вас удивит. Приятно удивит. Сами увидите. Доверьтесь судьбе. Я же могу только вам сказать, что вся ваша прошлая жизнь – ничто в сравнении с тем, что вам предстоит. Вы, конечно, знаете, что если бы над вами нависла малейшая угроза, я бы сразу вам об этом сказал, чтобы вы могли защитить себя. Но этого нет. А вы не можете сказать точнее? Мог бы, но не хочу. Бывают такие мгновения, когда предстоящее так необычайно, что становится хрупким. Даже мое вмешательство может на него подействовать, изменить ход событий. Не хочу идти на такой риск. Вы меня заинтриговали. Не надо вмешиваться в веление судьбы. И тут грек, забыв, куда и зачем пришел, наивно возразил, гордо вздернув подбородок. Знаете ли, вы все-таки могли бы рассказать мне побольше. Я ведь не суеверен.